21 ноября в Братиславе учредился Словацкий комитет по воспоминанию о великом руководителе Ким Чен Ире, а 25 ноября в Риме Итальянский комитет по воспоминанию о товарище Ким Чен Ире. Новые комитеты планируют по случаю 5-летия со дня кончины Ким Чен Ира организовать собрание по воспоминанию о нем, кинопросмотр, фотовыставку и другие культурно-политические мероприятия, посвященные его славной жизни и бессмертным заслугам. Между тем, 22 ноября Алжирская лига союзов молодежи организовала Алжирский комитет по воспоминанию о руководителе Ким Чен Ире, а 23 ноября в городе Тираспол учредился комитет по воспоминанию о великом руководителе Ким Чен Ире по совместной инициативе Сунгунского союза молодежи Молдавии по изучению идей Чче и антиимпериалистического общества Сунгунской революции по изучению идей Чче в Приднестровье.